«Нет воды, сынок», — предупредил он Севергина. Егор в недоумении посмотрел на пересохший родник, не веря глазам. Из жилы сочилась ржавая жидкость. Кровью пошел родник. Третий ангел вострубил и вылил чашу свою в реки. И источники вод сделались, как кровь, — грустно добавил старичок. — Конец света торопишь, батя? — с усмешкой спросил Егор. — Иссяк наш громовый ключ. А приметы апокалипсиса сливаются в шумный поток, — со вздохом ответил старик. Это что же за приметы такие? Они в святых книгах описаны. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. Это уж и вовсе непонятно. Что же тут непонятного? Книга та в обе стороны читается. Если буквы, к примеру, на тонком золоте или серебре чеканить, аккурат такая картина получится. А 7 печатей — это, по моему разумению, 7 старцев, берегущих сию книгу жизни. Мифология! Задумчиво сказал Севергин. А я материалист. Однако есть вещи, которые объяснению не поддаются. Вот куда вода подевалась, как ты думаешь? Егор обошел вокруг родника. Со стороны можно было подумать, что он ищет пропавшую воду. Позади часовенки зыбились заросли борщевика. Под гигантскими зонтиками мог укрыться от зноя целый пионерский отряд. «Ишь, как вымахал!» — удивился Севергин. «Вроде еще месяц назад не было». Может, это чудище зеленое воду выпило? Чиста северная земля. Испокон века чиста, — ответил старик. И сорняков-то в ней почти не было. Пока ветром не принесло семя заморское. Сядет посреди поля, как Калин царь, а пшеница да рожь ему в пояс кланяются. Говорят, там сорняки растут, где черт плюнул. Не верь, сынок. Там они, где люди Бога забыли. Там запустение и тлен, да крапива выше головы. Зарастает сорняком Россия. Тут новая беда. Принесло ветром перекати поле. За лето такие лихие гости захватят любую пустошь, любой огород. Живут они торопливо, точно наспех. На плоды земные цветения сил не тратят, но сосут в 3 горла. Один сор оставляют, да пустырь. Зато семян рассылают легионы, чтобы похитить землю во имя свое. Местную растительность начинают щипать и глушить. Границы игнорируют. Поначалу цепляются за каждый клочок, за каждый камешек. А потом уже где слаще и мягче выбирают. И уж тут их не выкурить. В поле или в здоровом лесу не выжить им. Перед этим надо, чтобы земля заболела. Ты подумаешь, откуда у меня о земле такая забота? При монастыре я садовником служу. Невысокий чин, но и до него дослужиться надо. Я своим травкам и яблоням вроде игумена. Я за них молюсь, они обо мне. Каждый добрый злак, древо или цвет имеют свою душу и Богом отведенное место. А хитник, сорняк, чертово семя везде цепляется без принципов и моральных ограничений. Трудно ссоры с земли корчевать. Лучше бы и вовсе не подпускать к добрым посевам, зародыши выжигать. Хорошо говоришь, отец. Шпалере бы твою лекцию послушать. Кровь-то человеческая не водится, не травяной сок.